Глава первая. Офис Сельвина Телля. Что вы хотели? Вот уж чего не ожидаешь услышать в помещении, похожем на белую пещеру со слишком аккуратным сводчатым потолком и странным овальным окном. Но я привыкла. Тонкий, как лист, монитор компьютера на сооружении, похожем на вросший в пол каменный стол, смотрелся экзотично. Как, впрочем, и несколько сенсорных мониторов прямо в воздухе. Зато секретарша вполне соответствовала тому, что воображаешь, заходя к декану факультета межмирных стражей, третьему хранителю равновесия. Маленькие рожки, красивое лицо с острыми чертами и сине-черные волосы, собранные в четыре косы. Ну прямо-таки классика изображения демониц в книгах и фильмах жанра фэнтези. Высокая фигуристая Мальвита сегодня щеголяла в длинной синей тунике и голубых брюках с лампасами. В полусапожках на шпильках сантиметров 30, не меньше, демоница разгуливала, как я в кроссовках. «Госпожа Фейрис, вам что-нибудь нужно?» Секретарша провела рукой над высоким кристаллом для связи, поставив вызов на паузу, и щелкнула переговорным устройством на ухе, напоминавшим большую сережку. «Нет, спасибо, доброе утро». Я юркнула за дверь своего кабинета и вздохнула с облегчением. Здесь, вдалеке от студенческой суеты, я наконец-то чувствовала себя взрослой. Снова, безоговорочно. Какое счастье! В толпе демонических абитуриентов чудилось, что я – дитя неразумное. В особенности, если вспомнить, что лет каждому из них столько же или даже гораздо больше. Людей на факультет принимали редко, поэтому приходилось свыкнуться с рогатыми соседями. Там мне тыкали, а здесь обращались на «вы». Там на меня смотрели сверху вниз, ибо каждый встречный демон или демоница оказывались выше ростом. Здесь же относились с пиететом. Там мной командовали, здесь же руководила я. Помощница Сельвина Телля имела неограниченную власть и решала почти все вопросы, начиная от учебных и заканчивая проблемами миров, которые курировали стражи. Если же требовалась вылазка куда-то, в относительно безопасное место, срочное разрешение конфликта между средними, нижними и верхними или подпись декана, я отправлялась к Теллю. Страж редко появлялся на рабочем месте и всякий раз первым делом вызывал меня, требуя доклада. Что, как и где. Что случилось, как мы справились и где пострадавшие. Потом мы пили терпкий черный кофе с корицей и обсуждали мои достижения в магии. За минувшие 8 месяцев я изрядно поднаторела. Тель внимательно выслушивал, давал советы или назначал мне очередную тренировку под собственным чутким руководством. А напоследок всегда инструктировал. Если понадоблюсь, я в своей башне. Если Вильсер опять примется настаивать, отшивай его без промедления. Если явится Тельбот со своими дурацкими приглашениями, пусть идет в Нижние миры и там развлекается. Ты поняла? Я оборачивалась и сообщала. В рабочих делах вы главный, а моя личная жизнь только моя. И вы там ничем не командуете. Даже не зная почему, мы из раза в раз повторяли этот ритуал, который завершался предсказуемо и одинаково. Телли рычал какое-нибудь ругательство или на всю приемную обещал оторвать братьям все, что требуется, для того, чтобы больше не приставали к женщинам. Ах да, Вельсер и Тельбот – младшие братья Сельвина Телля, которые питали ко мне странный интерес. Набросились с ухаживаниями практически с момента знакомства. Вначале чудилось. Тель только рад этому. С Вельсером встречаешься во вторник, с Тельботом в среду, чтобы в четверг проанализировать, кто хуже умеет ухаживать за земными ведьмами и выставить баллы в зачетке. Неуд не исключается. Никакой семейственности. Что заслужат, то и выставляй. Главное, чтобы не вошли во вкус переэкзаменовок. Если хочешь успеть завтра на свидание к Вельсеру, уходи пораньше. Я отпускаю. Главное, чтобы и заботы тебя отпустили. Тельбот бывает даже забавным, особенно когда спит рогами к стенке. Вельсер умеет радоваться даже тому, что других огорчает. Возможно, именно это его так и веселит. Мы шутили. Я общалась с братьями Телли, стараясь держать их пока на приличной дистанции. Но с каждым нашим новым свиданием, совместным обедом или тренировкой в местном спортзале, Телль относился к флирту между мной и его родственниками все негативней. В конце концов, в один распрекрасный, ничем, на мой взгляд, не примечательный день, скатился к приказу. «Фея, никогда и ни за что не давай Вельсеру и Тельботу шансов». Я как раз шла за кофе и чуть не выронила любимую чашку со стилизованными перепончатыми крылышками на ручке. Приостановилась и вгляделась в суровое и непреклонное лицо начальника. «С чего это вдруг?» – спросила, игнорируя субординацию. «Какая уж тут субординация? когда речь о моих личных делах с ухажерами, которые Телли не касались ни разу. Просто прекрати с ними встречаться, как с мужчинами я имею в виду», – выпалил Телль. «Объяснять отказываюсь». «В таком случае я отказываюсь от советов начальника», – фыркнула я и удалилась в свой кабинет. Тогда-то впервые вслед и полетела. «Застану тебя вместе с кем-то из этих прохвостов, и необходимость найти себе пару у них отпадет сразу же, вместе с тем, что я оторву». После этого Телю удалось мешать моим Шурам-Мурам с его братьями весьма успешно. Стоило договориться о свидании, как меня тащили в миры практиковать магию равновесия. Стоило отправиться в ресторан «Кавалеру», как меня срочно вызывали на колдовскую тренировку. Стоило похихикать с Велеросом или пообсуждать с Тельботом что-нибудь волшебное и необычное, как меня загружали дополнительной работой. И так все последние 4 месяца. Как Тель узнавал о каждом моем предполагаемом рандеву с его братьями, я понятия не имела. Не иначе, как чуйка, интуиция. Просторный круглый кабинет казался таким привычным сейчас. Даже не верилось, что первая моя реакция на него была. «О боже, эту комнату забрали у Большого театра? Она же явно служила там сценой». В центре кабинета высился округлый постамент, больше подобающий для танцпола. На нем располагался письменный стол в форме какой-то кляксы и кресло, что будто текло и переливалось фиолетовым. За овальным окном ярко светило солнце, пронзая золотистыми лучами кроны деревьев, похожих то на подберезовики, то на брокколи. В приоткрытую форточку всегда веяло прохладой и медом. Не так я представляла себе вотчину демонов. Не так, вот просто совсем. Напротив моего рабочего стола вдоль стен выстроились шеренгой стулья для посетителей. Кристалл связи зазывно мерцал. Сотовый на его месте прислал бы сообщение. «У вас есть неотвеченные вызовы». Я активировала сенсорный монитор. И пока волшебный компьютер размером с блоху загружал данные, по призрачному экрану лениво ползли улитки. Любимая заставка Теля. Так он выражал собственные эмоции по поводу скорости работы техники. Из стены выскочил Яц, мой фамильяр, хамелеон и живой портал по совместительству. Ящер мог уменьшаться или увеличиваться по собственному желанию. На занятия фамильяры брать запрещалось. Поэтому во время учебы ящер ждал меня в кабинете или в общежитии, смотря куда планировала вернуться. Я показала руками нужный размер, и теперь хамелеон уместился бы на ладони. «Что новенького, страшного, ужасного?» – спросила у Яца. «Вам звонили 2 демона. Вернее, один звонил, а другой оставил сообщение». Яц указал хвостом на кристалл связи. Я нацепила на мочку переговорное устройство, и оно дополнило информацию фамильяра. Звонил Тельбот и просил связаться, а сообщение прислал Вельсер. «Ладно, что он там сообщил?» Я провела рукой над кристаллом, вперед и назад, послав мысленный приказ зачитать письмо. «Привет, фея!» Зазвучал прямо в голове мелодичный бас Вельсера. «Пока братец не явился из любимого ледяного мира, куда бегает, видимо, остудить горячую голову боевика. Предлагаю не мешкать и встретиться в ресторане, который ты уже знаешь. Буду ждать и надеяться на чудо». Тель снова засел в ледяном мире. Подумать. Он решал какие-то проблемы вселенского масштаба из области ведомства стражей. Нас посвящать не планировал. А мы не лезли. Радовались, что спокойная неделя нам всем гарантирована. Если повезет, может и месяц. Я сделала 2 круга ладонью над кристаллом, мысленно призывая тот соединить с Тельботом. «Фея, благодарю за созвон!» Бархатистый мужской баритон ласкал слух. «Надеюсь, увидимся, пока братец отрабатывает навыки огненного боя на ни в чем не повинных айсбергах. Ох уж мне эти боевые маги! Всем бы им работать головой, бодаться в смысле. Привет, когда предлагаешь увидеться? Сегодня вечером ты свободна?» «Уже нет. Весельчак опередил». Я не стану отвечать на этот провокационный вопрос. «Значит, опередил. Тогда зайду за тобой завтра. Сразу после работы? Посетим открытие выставки редких артефактов. Что скажешь, фея?» «Хорошо. Буду торопить время до нашей встречи». «Да, надеюсь, выясню, чего хотят от меня эти рогатые. Вот уж ни разу не поверю, что демоны с первого взгляда поражены в самые сердца моей неземной красотой. Тем более, что красота у меня как раз земная». Монитор на столе словно прочел мысли, хотя я бы не удивилась. На экране растянулось окошко видеосвязи, а над ним и мое изображение, напомнив, что здесь я выгляжу еще моложе, чем на Земле. Лет на 28-30 примерно. «Тель, вспомни о демоне, и он появится. Тот, кто придумал эту пословицу, уж точно знаком с моим новым работодателем». Я погладила рукой распущенные каштаново-медные волосы. Краситься сегодня было решительно лень. И я махнула рукой. Гладкая белая кожа ведьмы не требовала особенной корректировки. Точеные черты не нуждались в подчеркивании. Разве что большие миндалевидные глаза цвета темного янтаря после подводки казались еще более глубокими. Спортивная фигура в эластичных черных лосинах и черной же водолазке смотрелась бы провокационно в любом другом вузе. Только не здесь. Тут у нас и шорты не запрещены, и топики разрешены официально. Демоны, что с них возьмешь? Тель выглядел как обычно. Суровым и немного хмурым. Белые волосы, собранные в высокий хвост, отливали голубоватым. Туника с глубоким вырезом открывала вид на шикарные грудные мышцы. «Как дела, фея? Надеюсь, трупов меньше 100? И я могу еще неделю не появляться». «Не переживайте, пересчитаем. И всех лишних отправим к некромантам. Для воскрешения». «С магией справляешься? Сокурсники не обижают?» – нахмурился демон. Я пожала плечами. «Все, кто меня обидел, уже в очереди на воскрешение у некроманта. Не волнуйтесь». «Значит, мне их туда отправлять не надо?» – криво усмехнулся Тель. «Вы можете встретить их после. Поменять головы, ноги и руки местами. Забавный получится конструктор». «Что ж, я вернусь через пару дней. Если что, звони». Он немного подумал, словно собирался что-то добавить. Странно прищурился, но затем все-таки отключил связь. «Уф, похоже, на сей раз я наконец-то схожу на свидание с братьями начальника и выясню, что же им от меня понадобилось». Чем дольше я находилась в местной академии, тем больше понимала, демоны ничего не делают просто так. Страстные и необузданные по натуре они способны зациклиться на женщине, которая по какой-то причине недоступна для постельных утех. Нравы в академии оказались весьма свободными. Студенты запросто уединялись в своих комнатах. Ребята водили девушек и наоборот. Определить, где женское, а где мужское общежитие, лишь потому выходят оттуда верзилы или же рогатые красотки, не представлялось возможным. Но настоящих романов в наших стенах случалось мало. Все больше легкие интрижки, дань похоти. И меня иной раз осаждали студенты. Хватали, целовали, тискали. И получали магическую взбучку от начинающей ведьмы. Повисели в воздухе вниз головой, остыли, кровь вернулась к мозгам, и те заработали. Больше подобные альфа-самцы меня не беспокоили. Вельсер и Тальбот не пытались затащить меня в постель. Обхаживали, вели длинные интересные беседы, водили на свидания, в общем, развлекали не как демоны, а как порядочные ухажеры. Причем началось все с первой же встречи. Значит, им что-то от меня нужно. И это не просто тело земной ведьмы. Как выразился как-то сам Тель, соблазнительная в своей мнимой хрупкости и возбуждающая своей внезапной силой. Силой удара в пах, если пристанешь. Иначе рогатые братья давно попытались бы меня соблазнить. И наткнулись на одну фишечку, неизвестную никому из демонов. Особенность, из-за которой в академии я прослыла ледышкой. Умелые ласки демонов, способные распалить почти любую женщину, на меня не действовали. И лишь я одна знала, почему. Разумеется, сообщать об этом рогатым сокурсникам, старшекурсникам или же преподавателям, которые подбивали ко мне клинья, я не собиралась. Пусть помучаются от ощущения своей полной несостоятельности, как страстных любовников, которые любую распалят до бела. Я постаралась отвлечься от загадочных ухажеров и переключиться на работу. Демоническая академия бурлила и жила собственной жизнью, напоминая сказочное чудовище. Боевые маги то и дело взрывали нечто в самовосстанавливающихся башнях. И хотя те моментально восставали, даже из пепла, земля тряслась и гудела. Особенно рьяных, тех, что не унимались даже после разрушения башен или истощения купола полигона, внутри которого устраивали магические схватки, отправляли на перевоспитание, в танцкласс. Этот забавный метод работы с трудной молодежью придумал сам Тель и всегда говорил: «Лично я отдал бы все, чтобы отец не заставлял исполнять бальные танцы после каждого проступка». По слухам, мой начальник, бытный студентом, ни дня не обходился без наказания. Боевой маг, сильнейший на факультете. Что еще сказать? Зельевары не отставали от боевиков. Количество отравленных, вдохнувших что-нибудь гадкое, покрытое несмываемой слизью, что проступало на коже, едва вытрешь или ополоснешь водой, почти равнялись числу пострадавших в игровых магических поединках. Заклинатели то и дело выпускали на территорию Академии каких-нибудь причудливых хищных тварей, так что покусанные и расцарапанные попадались в студгородке пачками. Проклинатели то и дело промахивались с порчей с глазом. И в Академии появлялись демоны и демоницы с несоизмеримыми конечностями или шлейфом неприятностей. Эти приносили максимум хлопот. Катастрофы буквально находили студентов, где бы те ни появлялись. Рушились потолки стены. С неба падали метеориты. Парты и столы разрушались от касаний проклятых. А трубы в уборной превращались в фонтаны. Наш факультет шел с другими ноздря в ноздрю, внося лепту во всеобщий магический беспредел. Портальщики умудрялись промахиваться с пространственными входами, куда то и дело проваливались другие студенты или преподаватели. Мироходцы притаскивали из других реальностей странную живность, которая кусалась, брыкалась и царапалась, не хуже питомцев-заклинателей. Только стражи чудили поменьше, ибо любой их промах грозил трещинами в мироздании и еще невесть чем. Даже думать не хотелось. В общем, в Академии демонов скучать не приходилось. Я, как и большинство сотрудников, преподавателей и студентов с сильным магическим даром, носила артефакт от всего на свете. Эта штуковина, похожая на небольшой кулончик, просто поглощала любую чужеродную магию. Но удерживать украшение от пожирания чар владельца мог только очень мощный колдун или ведьма. Все остальные просто посещали медкорпус, где круглосуточно варили зелья для регенерации, возвращения естественной формы и обезболивания. В первые дни казалось, я здесь и недели не выдержу. А теперь чудилось, раньше и не жила-то, так существовало. Беспорядки вокруг скучать не давали. В особенности мне, помощнице Теля, которой приходилось изучать последствия катастроф и ликвидировать их, отправлять охрану и следаков для расследования, назначать наказание виновным, запрашивая дополнительные магические и материальные ресурсы. Все, чтобы машина под названием «Академия Стражи Реальности» продолжала и дальше вздрагивать от студенческих ошибок, шуток и ссор. Итак, что у нас на сегодня веселенького, страшненького, катастрофического или уже даже тянущего на апокалипсис? Спросила я у хамелеона, протягивая ему веточку с курильями, кисловатыми красными ягодами. Фамильяр обожал лакомство. Яд поменял цвет желтого на фиолетовый. Зевнул, потянулся и принялся перечислять, бегая по сенсорным мониторам, что растянулись от потолка до пола. Наблюдательные кристаллы присылали записи. Я воочию лицезрела виновников и каждого сканировала на личном компьютере, что располагался на рабочем столе. «Все, как я люблю», — резюмировал хамелеон. Разрушенная в четвертый раз за неделю стена между полигонами для зельеваров и боевиков стала отличной пищей для фольгонтов. Эти твари, сотканные из какой-то псевдоматерии, казались одновременно и настоящими, и призрачными. Могли становиться и реальными. Трогай, дерись, сталкивайся. И фантомными. Коснешься, рука насквозь провалится. Кормились фольгонты чистой магией. Разрушенные чары для них – изысканное лакомство. Чем больше сожрут, тем легче станут переходить от материальной формы к призрачной и назад. Заклинатели, что не удержали фольгонтов, наказать, отправив на перевоспитание. «Стены починить, часть съеденной чудиками магии восполнить из наших закромов», – распорядилась я. Яц, причмокнув, откусил ягодку и отправил записанное со звука распоряжение щелчком языка. В пятый раз за последний месяц полетели разбрызгиватели в парке, что поливали и опрыскивали растения эликсирами роста, цветения и прочим, – продолжал доклад хамелеон. На сей раз по ним прошли штаки из портала в Селеногорию. На экране мелькнули гигантские травоядные млекопитающие, похожие на помесь слона и броненосца с характером женщины в период ПМС. «Вот же твари неразумные», — хмыкнул Яц. «Штаки?» — уточнила я. «Портальщики», — фыркнул ящер. «Штаков запереть в загоне. Портальщиков, что привели их из соседних реальностей. Отправить отбывать наказание в танцкласс. А разбрызгивателей восстановить». Следующее сообщение полетело в нужные места от пинка Яца. Зельевары, по их словам, совершенно случайно. Да, по их словам. Создали дыру в стене между двумя корпусами. Брызнули растворителем камни и строительной смазки. Яц догрыз ягодку. Пусть бытовики немедленно заделают прореху. Зельеваров к остальным наказанным. Хамелеон отправил сообщение хвостом и взялся за следующую ягоду. Сегодня ничего эдакого не случилось. Обычная рутина для нашего вуза. Или после занятий по магии с демонами в одной группе я уже ничего не боялась. Закончив с проблемами, я взялась за прошение, заявление, жалобы. Распределила отпуска, увольнительные, назначила свадебные ритуалы для особо нетерпеливых, неспособных доучиться или доучить студентов до конца семестра. Хотя, возможно, просто не все верили, что доживут. Ответила на все кляузы в адрес коллег и товарищей по группе стандартной формулировкой. Если случится нечто экстренное, приходите, мы назначим вам и вашим оппонентам заслуженное наказание. Фуф, хороший, спокойный, не побоюсь этого слова, тихий рабочий день. Теперь последнее испытание. Я послала в кристалл связи мысленный импульс. Мальвита, есть посетители. Эльвигерт Мролди из Нижнего мира, госпожа Феррис, примите. Куда ж я денусь? В Нижнем его родственники. А дальше попадать по лифту измерений уже некуда. Смешок секретарши опередил вошедшего на мгновение. Эльвигерт Мролди – мой любимый посетитель. Бунтарь, хулиган, каких свет не выдавал. Но парень смышленый, очень талантливый портальщик. Да и магической силы ему не занимать. Наследник демонического клана Мролди. Высокий, шкафообразный парень протиснулся в дверь. Уважает. Не зря в первую нашу встречу крутила Эва в воздухе, пока у того искры из глаз не посыпались. Госпожа Феррис, добрый вечер. Не слишком довольно пробасила причина головной боли многих преподавателей в вузе. Я окинула парня придирчивым взглядом, и он тотчас оправился. Поддернул серую тунику с вырезом, примерно как у Тели, и черные брюки, что висели почти на бедрах. Сердцеед. Девушки любят плохишей. А этот еще и красавчик. Изумрудные глаза, каштановые волосы до плеч, грубоватые черты, смуглая кожа, черные винтовые рога и губы, слишком чувственные для мужчины. «Ну и что опять стряслось?» – уточнила я, потому что Эф мялся и молчал. Парень взъерошил прическу и посмотрел из-под лобья. «Госпожа Жаклиста сочла мое выступление на занятии по зельеварению, слишком эффектным. То есть были спецэффекты? Взрыв, измазанный чем-нибудь едким лица сокурсников, едкий дым, от которого у всех брызнули слезы? Ну, всего помаленьку». Эф переступил с ноги на ногу. «Но я ж не нарочно. Госпожа Жаклинта дала задание изготовить зелье для усмирения злобных существ из других измерений». «Усмирил однокурсников и преподавателя?» – усмехнулась я. «Как видите, нет. Готовы поджарить Грангот. Вон даже огнем пульнул. Я увернулся. Попала в Шумейру. А она, сами знаете, выпендрежница. Видишь ли, пряди ей подпалил. Этой стерве нужно язык подпалить и нос заодно, чтобы не лезла в чужие дела. Вертится вокруг и под руку лезет, а потом жалуется». Я жестом остановила словесный поток. «Рассказывать этот парень мастер. Такое завернет, земные писатели обзавидуются. Шумейра в него влюблена, но демонице ничего не светит. Бедный, обиженный в лучших чувствах девушки только и остается, что жаловаться преподавателям на выходки Эва. Благо поводов тот дает выше крыши. Я обедничай не хочу. Значит так, что я тебе говорила про уважение к преподавателям и сокурсникам?» «Я вас уважаю», усмехнулся Эв. «Иначе давно бы завалил. Пошалили бы. А то эти старперы, Вельсер и Тельбот, наверное, до койки дойдут лет через 100. В любом другом вузе за подобное предложение, наверное, наказывают. Но мы в Академии Стражей, где учатся подростки-демоны. Озабоченные, нахальные, невоспитанные. Эф вел со мной себя не хуже других, которым приходила в голову та же идея. Поразвлечься с экзотической студенткой Земли, привлекательной и не такой, как большинство учащихся. Руки не распускает, уже плюс. Слушает и слушается. Еще лучше. Остальное – местная специфика. Пришел в конюшню в разгар скачек. На мат не жалуйся. Явился на футбольный матч, на шайбу в зубах не ропщи. «Мальчик», – осадила я рогатого студента, чьи глаза прямо-таки засверкали. «Фантазируй у себя в комнате. Или будет, как в прошлый раз». «Понял? Не дурак. Дурак бы не понял», – процитировал Эф любимую фразочку одного из земных ведьмаков со своего потока. «Значит так. Три уборки в исчезающей башне вне очереди. Тогда получишь допуск на занятия. Госпожа Жаклинта ведь за ним тебя ко мне прислала». Эф почесал за ухом. «Уборка так уборка. Хоть от Шумейра отдохну». «Эф, смогу вдоволь соскучиться по прекрасной и неутомимой в своих приставаниях забавах Шумейры Вельверт». Парень облизал губы, давая понять, что еще не остановился в своих фантазиях насчет завалить меня. Крутанулся на пятках и вышел вон. Пусть потрудится. Исчезающая башня – та еще ловушка. Зашел, а чтобы выйти, придется дождаться, пока постройка вновь появится в нашем измерении. Уйдет из межмирного пространства. Убрался в одной комнате, а через минуту туда выбросило какую-нибудь грязную лужу из бреши в пространстве или чудной зверь прошел со всеми копытами, оставив кучу следов и помета. «Кто еще сегодня жаждет со мной пообщаться?» – уточнила я у секретарши. На завтра записались Агата Руминг и Постремис Дарлинг. «Вызвать сегодня?» «Нет, завтра так завтра. Сообщи господину Вельсеру, что я освободилась и жду в кабинете. Хорошо.